Глава 20. Во дворце царил хаос. Палили пушки, солдаты сбивались в группки, не зная, что делать. Несколько гвардейцев еще остались в живых, еще пытались командовать остальными, но, кажется, Тул убил всех, кто видел случившееся в штабе. А сейчас под огнем все хотели спасти собственную шкуру, а не чью-то еще. Оша, опираясь на Малю и хромая, провел их в ротонду. Его солдаты встрепенулись, увидев получеловека и девочку, похватали оружие, но он их остановил. «Где лейтенант?» — заговорили они. «Его сместили», — ответил Оша. «Кто?» — спросил Аист. «Я», — ответил Оша, указал на Малю и Тула. «И они. Теперь мы все вместе». Наступила долгая тишина. Оша смотрел Аисту в глаза, пока высокий мальчик не кивнул согласно. «Хорошо». Оша начал отдавать приказы остаткам отряда. Кого-то он отправил собирать патроны, кто-то как следует перевязал его ногу. Потом, поставив Малю и Тула в центр, все двинулись вперед плотной толпой. Маля в ужасе оглядывалась. Отряд вышел прямо на середину территории Объединенного фронта. Солдаты бегали туда-сюда, готовясь к финальной битве, которую не могли выиграть, и ни у кого не было времени на вооруженный отряд, который явно двигался куда-то по делу. Они вышли наружу, щурясь от яркого солнца. В дальнем конце озера Маля видела устье реки и море. Цель манила ее. Упал еще один снаряд, купол дворца треснул и просел. Солдатики завопили, разбегаясь в разные стороны, но Оша продолжал раздавать приказы. Он велел им спускаться по ступеням к воде. Маля увидела торговцев, которые продолжали грузить мусор на свои лодки. Она указала на них. Оша кивнул и выкрикнул еще несколько команд. Все приготовились к бою, но тут вперед выступил Тул. Он походил на ураган. Только что он был рядом с Малей, но в следующее мгновение оказался уже среди торговцев и их охраны, разметав их в стороны. К тому времени, как Мали и солдатики добрались до лодок, охранники барахтались в воде или разбегались в разные стороны, безоружные и безобидные. Мали и солдатики погрузились в лодки и завели моторы. Тул вскочил на борт. Лодка опасно накренилась под его весом, но потом выровнялась, и они поплыли по озеру, следуя указаниям Мали, а потом вошли в канал. В городе суетились. Все готовились к нападению армии Бога. Штатские искали укрытие, прятали последние пожитки. Солдаты готовились к обороне. Все это напомнило Мали то время, когда в город ее детства пришли вожди. Она умирала от ужаса, помнила, как войска захватывают здание за зданием, убивают всех, кто сотрудничал с миротворцами, выводят людей на деревянные настилы и казнят. Мама пыталась спрятать ее, пока не пришли солдатики. А сейчас все случится снова. Объединенный патриотический фронт падет, и его место займут новые вожди, и будет новая резня. Впереди показался ее старый дом. Маля указала на него, и Оша кивнул. «Да, так я и думал». Лодки остановились. Около 2 дюжин солдатиков выскочили на берег и ворвались в здание. Маля нажала на тайные кнопки в стене, молясь Норнам. Дверь открылась. Перед ней был склад. Коллекция матери, трофеи отца. Все осталось цело. Никто не успел ничего тронуть. Даже Штерну не хватило времени что-нибудь предпринять. А может быть, лейтенант ничего ему и не рассказал. Все было здесь. Картины, статуи, древние книги, сокровища мертвого народа. «Собирайте все», — сказала Маля. «Берите как можно больше, все, что влезет». Они набрали полные охапки мусора. Старые мушкеты, серая и голубая форма, знамена со звездами на синем фоне. Пожелтевшие клочки пергамента. Все, что они нашли не тяжелого, что влезло бы на лодке. «Это сработает?» — спросил Оша, когда они свалили очередную партию предметов искусства на деревянный настил у лодок. «Ты думаешь, мы сможем это продать?» За Малю ответил Тул. «Твои солдаты будут нас охранять, а Маля торговаться. Так что должно получиться. Вы купите себе свободу». Маля посмотрела на Тула. Что-то в его голосе ей не понравилось. «Ты тоже?» — сказала она. «Мы все выберемся. Здесь хватит купить свободу всем нам». «Нет», — Тул покачал головой. Они не любят таких, как я. Я найду другой путь». «Но что с тобой будет? Ты не можешь здесь остаться». Ту почти улыбнулся. «Позволь мне самому решать. В затонувших городах не место тебе, но я...» Он замолчал и понюхал воздух. «Здесь пахнет домом». Маля с дрожью вспомнила слова полковника Штерна о том, что получеловек не может жить без хозяина. «Ты не собираешься убить себя?» — спросила она. «Как тот, другой? Как другой получеловек, который возвращался снова и снова, пока его не убили?» Тул сверкнул клыками в дикой улыбке и присел рядом с ней. Он дотронулся до ее щеки, и это прикосновение было неожиданно нежным. «Не бойся», — пророкотал он. «Я не жертва войны. Я ее господин». Он посмотрел на каналы, на людей вокруг. Солдаты суетились, как муравьи в потревоженном муравейнике. Тул прижал уши, и его ноздри дрогнули. «Объединенный патриотический фронт погибнет, но его солдатам потребуется надежная гавань. Им нужен лидер». Тул рыкнул и снова посмотрел на Малю. «Я воевал на 7 континентах, но ни разу за свою собственную территорию». Он оглядел здание. «Там, где ты видишь ужас, я вижу святилище». Он выпрямился. «Идите. Армия Бога всего в нескольких кварталах, и другие вожди тоже приближаются. Вернуться сюда вы сможете не скоро». «Что ты будешь делать?» — спросила Маля. «Ты же погибнешь!» Тул рассмеялся. «Я никогда не проигрывал войну. И эту тоже не проиграю. Эти дикие необученные солдаты никогда не сражались на настоящей войне. Когда я закончу, они будут кричать мое имя с крыш». Он снова рыкнул. Маля взглянула на Тула. Ей показалось, что она впервые видит его истинное лицо. Не смесь разных созданий, а одно, единое существо, созданное для войны. Он оказался дома. Выстрелы эхом отражались от стен. Несколько ударов, потом еще. Загрохотала артиллерия, и солдатики бросились к лодкам. «Идите», — сказал Тул, — «быстро, пока у вас еще остался шанс. Вперед!» «Пошли!» — яростно закричал Оша. «Пошли!» Маля все еще медлила, и Тул просто поднял ее и посадил в лодку. Солдатик по имени Аист завел двигатель, и они быстро уплыли от получеловека. Маля оглянулась. Тул поднял руку, прощаясь, а потом отвернулся и бросился в канал, тут же исчезнув из виду. Маля посмотрела ему вслед, желая удачи.